Богатый улов. Мой прадед старался не рассказывать о встрече с динозавром. «Наверное, опасался недоверия и насмешек», — продолжил воспоминание Юхан. «Даже одно веское доказательство не убедило его обратиться к широкой аудитории и к прессе. Возможно, прав великий Эллен Гесиод. Как подозрительность, так и доверчивость гибель приносит». «О каком доказательстве речь? Давай, выкладывай», — оживились слушатели. «Как-то раз прадед с приятелями отправился порыбачить на озеро. Знакомые отговаривали их. Дескать, не то выбрали время. Вернетесь без улова». Но упрямцы не поддались. Предок мой был почему-то уверен в успехе. Однако с утра до самого вечера не удалось поймать ни одной рыбки. Компания собралась возвращаться домой. Но прадед вдруг остановил приятелей. «Будет сейчас знатный улов. Всем на удивление. Посмотрите, что творится на озере. Думаю, такого никто из вас еще не видывал». Взглянули приятели, и впрямь неподалеку от берега происходило нечто загадочное. В совершенно безветренную погоду на спокойной воде по непонятной причине появились волны, буруны, расходящиеся круги, словно гигантские рыбы затеяли игру в озере. Приятели переглядывались, но никто не мог объяснить, что же происходит в озере. Лишь мой прадед гордо взирал с загадочной улыбкой на это странное явление, словно уже знал, чем вызвано и чем закончится волнение. Еще больше оторопели его приятели, когда увидели, как из озерных глубин поднялось на поверхность несметное количество рыбы, и вся эта кишащая, бьющаяся, суетящаяся масса понеслась к берегам. Рыбы всех размеров и видов, какие только водились в Меллорине, стали выпрыгивать на сушу и, казалось, пытались как можно быстрее отдалиться от родной стихии. Наконец, этот странный исход из воды на берег завершился. Над озером на мгновение поднялась голова неизвестного чудовища и тут же скрылась. Прадед успел помахать ему, как давнему знакомому, и затем обратился к приятелям. «Ну что? Недоверчивые остолопы убедились? Или снова будете посмеиваться над моими рассказами о меллоренских динозаврах?»